Она позвонила на следующее утро. «Джерри, доброе утро». «Доброе утро. Все в порядке?» «Нет», — угрюмо сказала Мария. Все повторилось снова. У мамы совсем не осталось бегоний. Сад выглядит так, словно в нем работал бульдозер. «По-моему, вам надо купить цепь». «Господи», — простонал я. «У меня от одной адуанмы голова кругом идет, а с этим проклятым топиром вообще впору запить горькую». «Хорошо, я сейчас приеду, я привезу цепь». И снова я прибыл к ним с цветами и цепью, которая вполне подошла бы для якоря океанского лайнера. Клавдий нашел, что эта цепь очень приятна на вкус, если ее громко сосать. Но еще большее удовольствие она доставляла ему, когда он громко и мелодично звенел ей, мотая башкой вверх и вниз. Этот шум наводил на мысль, что в недрах садика скрыта небольшая кузница. Я поспешно отбыл, пока госпожа Родригес не сошла вниз, чтобы выяснить причину этого шума. Мария позвонила мне на следующее утро. «Джерри, доброе утро». «Доброе утро», — сказал я томимый острым предчувствием, что это утро будет каким угодно, но только недобрым. «К сожалению, мама просила вас забрать Клавдия», — сказала Мария. «А теперь что он натворил?» — спросил я, задыхаясь от ярости. «Видите ли», — голос Марии слегка дрожал от смеха, — «мама вчера давала званый обед. И только мы все уселись за стол, как в саду раздался страшный шум. Уж не знаю как, но Клавдий умудрился отвязать цепь от перил. В общем, прежде чем мы успели что-нибудь сделать, он ворвался в дверь, волоча за собой цепь». «Господи!» — я был ошеломлен. «Да-да», — продолжала Мария, уже не пытаясь сдерживать душивший ее смех. «Это было очень смешно. Перепуганные гости вскочили, а Клавдий, как призрак, все бегал и бегал вокруг стола и гремел цепью. Потом он испугался всего этого шума даже сам. Вы понимаете? Он наделал, украшений на полу». «Боже мой», — простонал я, хорошо зная способности Клавдия по части этих самых украшений. «В общем, вечер был безнадежно испорчен. Теперь мама говорит, что, к ее глубочайшему сожалению, вам придется забрать Клавдия. Она считает, что ему неуютно в саду и что он не очень симпатичное животное». «Ваша мама, как я могу предположить, сидит, наверное, с мигренью?» «Кажется, сейчас это посерьезнее, чем мигрень», — озабоченно заметила Мария. «Ладно», — сказал я со вздохом, — «предоставьте это мне, я что-нибудь придумаю». Однако это оказалось последним звеном в цепи неприятностей, потому что все вокруг разрешилось как нельзя лучше. Таможня, наконец, рассталась с моим снаряжением, и, что было еще важнее, я неожиданно нашел прибежище не только для Клавдия, но и для всех остальных животных. Мы поместили их в небольшом доме, который сняли на окраине Буэнос-Айреса. Так, разрешив по крайней мере на время свои затруднения, мы достали карты и принялись разрабатывать маршрут на юг, на побережье Патагонии, у которого в ледяных водах резвятся котики и морские слоны. Все шло как будто гладко. Мария сумела получить отпуск на службе и готова была отправиться с нами в качестве переводчицы. Наш маршрут был разработан настолько детально, насколько могли его разработать люди, никогда не бывавшие в тех местах. Снаряжение было проверено, перепроверено, тщательно запаковано. После 3 недель дурного настроения и скуки в Буэнос-Айресе к нам, наконец, пришло ощущение, что мы уже в пути. Но потом, на последнем военном совете, в маленьком кафе на углу, Мария высказала соображение, которое она, по-видимому, вынашивала уже довольно долго. «Джерри, мне кажется, что было бы неплохо взять с собой человека, знающего дороги», — сказала она, поглощая толстенный ломоть хлеба с громадным говяжьим языком. Сооружение, почему-то считающееся в Аргентине сэндвичем. «С какой стати?» — спросил я. «Разве у нас нет карт?» «Да, но вы никогда не ездили по этим патагонским дорогам, а, к вашему сведению, они весьма отличаются от всех дорог в мире». «Как отличаются?» «В худшую сторону», — сказала Джеки. «Нам рассказывали о них самые ужасные вещи». «Дорогая, Тебе не хуже, чем мне известно, что ужасы подобного рода о дорогах, о комарах, о диких племенах рассказывают всегда и всюду, в какой бы уголок света ты ни поехал. И обычно все это оказывается чепухой. И тем не менее Мария, по-моему, внесла дельное предложение. Если мы найдем человека, которому с нами по пути на юг, то мы хоть будем знать, что нас ожидает на обратном пути. Но таких нет, раздраженно сказал я. У Рафаэля занятия в колледже, Карлос на севере, Брайант учится. Есть Дики, сказала Мария. Я посмотрел на нее в упор. Кто это Дики? Спросил я наконец. Мой друг, сказала она беззаботно. Он очень хорошо водит машину, он знает Патагонию. Он очень приятный человек. Он привык совершать охотничьи вылазки, так что страдания ему нипочем. Под страданиями вы подразумеваете лишение?